пискнула, как мышь, маленькая, худенькая немочка Эмочка фон Таль. «Наверное, привык говорить мальчишкам «ты» и ругаться. И подзатыльники раздавать, и зуботычины», — подсказывали со всех сторон. Такими невеселыми предсказаниями встретили у нас нового преподавателя математики Серафима Григорьевича Горохова. А он оказался совсем не таким, каким мы его воображали. Молодой, недавно окончил институт в Петербурге, очень мягкий, застенчивый, а главное – доброжелательный. Этого недостает многим из наших преподавателей. У иных из них есть в душе, и мы это чувствуем, глубокое застарелое недоверие к нам. Они считают нас способными, если не на все дурное, то уж во всяком случае на очень многое. Может быть, именно из-за этого мы с ними и на самом деле дурные – лгуньи, притворщицы, насмешницы. Горохова мы поначалу встречаем неласково. Одни смеются над его очками с темными стеклами, другие говорят: «Да он нас боится! Что же это за учитель?» Но вскоре оказывается, что Горохов – отличный учитель. Все девочки, которые любят математику, имеют к ней способности, как, например, Маня Фейгель, Стефа Богушевич, Лариса Горбикова и несколько других, очень довольны его уроками. Но и остальные, не слишком способные к математике, не могут не видеть, что Горохов знает свой предмет, любит его. Объясняет он очень понятно, учиться у него нетрудно. Горохов справедливый, очень вежливый и приветливый. Конечно, после этих открытий мы сразу ударяемся в другую крайность. Поняв, что Серафима Григорьевича не надо бояться, мы начинаем попросту злоупотреблять его добротой. Уроки готовим, когда хотим. А кто же этого когда-нибудь хочет? Когда он вызывает нас к доске отвечать урок, а мы не приготовились, мы врем первую пришедшую в голову глупость. «Вчера хоронили тетю. Я потеряла учебник, никак не могла его найти». И еще в том же роде не лучше. Самое безобразное во всем этом – мы-то врем не краснее. Мы привыкли врать учителям и синявкам. А краснеет Серафим Григорьевич. Ему стыдно за нас. «Нет, вы только подумайте!» – разводит руками Стефа Богушевич, повторяя это свое любимое выражение во всех случаях жизни. «Нет, вы только подумайте! Такой золотой достался нам учитель, а мы такие поросята!» Отвратительнее всего то, что в эту злую игру, обидную для учителя Горохова, оказываясь почему-то втянутой и я. И умом, и сердцем я понимаю, что Горохов хороший человек, что такого учителя у нас никогда не было. А вот все-таки участвую во всех глупых выходках против него. Привыкнув к тому, что покойный наш директор не знал никого из нас ни в лицо, ни по фамилии, мы без всяких оснований думаем, что не знает нас и Горохов. Где, мол, ему? Огромный класс. Около 60 человек. Откуда ему так быстро всех узнать? И никто не соображает. Не может молодой учитель со свежей памятью проявлять такую старческую беспамятливость, как покойный директор. Мы обманываем Серафима Григорьевича и в этом, а он из деликатности делает вид, будто верит нам. Конечно, долго участвовать в этой недостойной игре с Гороховым ни один порядочный человек не может. Не могу и я. Недаром мои подруги смотрят на меня огорченными глазами, не понимая, какая муха меня укусила. Настает день, когда и я понимаю. Довольно, стыдно, надо кончать. Как-то, придя в наш класс на урок, Горохов раскрывает журнал и, водя пальцем по списку учениц, мямлит: «Прошу к доске, госпожу Яновскую».